Ведь та мина совсем не обязательно немецкая. Она могла быть и нашей. В 41-м там шли тяжелые оборонительные бои. Война всегда логична, но все же мне хочется верить, что та мина была немецкая. «Безусловно», — отвечает он, — «ты можешь верить в это без всяких оговорок. Даже если на ней стояло наше клеймо, все равно она была немецкой. Потому это фашисты заставили нас поставить эту мину. Понимаешь, заставили взрывать мосты и школы, жечь хлеб и умирать молодыми. У нас не было другого выбора. Война нелогична. Война — это беда, но в ней есть своя логика». «Сумасшедшая логика! Скажите мне лучше, Игорь Александрович, что такое счастье?» «Не знаю. Я не философ, а солдат. Я больше действовал, чем размышлял. Но у солдат ведь тоже есть свое представление о счастье. Разумеется». Он достает и начинает разминать новую сигарету. Неужели бросил курить и сейчас мучается? Но оно всегда очень конкретно, это представление. Солдаты не любят абстрактных категорий. Нам просто некогда ими заниматься. Для меня всю войну... Счастье заключалось в трех простейших вещах – победить, попариться в бане и отоспаться. Ни в сыром окопе, ни в землянке на нарах, шинель под голову, шинель на плечи, а на кровати, и что простыни белые, хрустящие, и подушка, и ни одного выстрела – удалось. Наконец-то он поворачивается ко мне. Его серые, как у Лиды, глаза весело щурятся. Еще как 6 мая на нашем участке фронта затишье было. В бане попарились, только венечка березового не нашлось. Так мы рубашками друг друга стегали. Потом выпили по чарке, и завалился я в постель. Перины, простыни. Больше суток проспал. Проснулся, никак не могу сообразить, где я, да что я. Вышел на двор, а тут из автоматов как врежут. Я бац на брюхо и за пистолетом тянусь. Неужели немцы прорвались? А это победа, а я живой. И выедался, и в бане помылся. Что еще солдату нужно? Игорь Александрович чиркает спичкой и окутывается облаком дыма. А еще, когда вы счастливы были... Спрашиваю, не отступаю я. Когда привык во весь рост ходить? 4 года ползал, в кровь въелась. Чуть где грохнет, падай и занимай оборону. Это, если хочешь знать, самое большое счастье — ходить в полный рост. Он глубоко затягивается и гасит сигарету. Что-то Ольги долго нет. Знаешь, никак не могу представить себя в роли деда. А я в роли отца. Мы из него сделаем смелого человека, настоящего солдата. И все-таки дед из меня будет ерундовый. «Ни одной сказки не знаю, Забыл. Наново перечитать, что ли? А ты-то хоть знаешь сказки? Знаю одну. Мне как-то Лида рассказала. Одну мало. Они дотошный народ, малыши. Замучает. Что ж, будем подсчитывать вместе. Согласен. Ну-ка, погоди. Кажется, Ольга идет. Точно, она. Игорь Александрович спешит к двери, щелкает замком. И Ольга Максимовна, не снимая коричневого пальто, заходит в комнату, опускается на табурет и говорит: «Сын!» И плачет, закрыв лицо руками. «Уже!» — кричим мы с Игорем Александровичем и тормошим ее с двух сторон. «Какой?» — «Обыкновенный!» — всхлипывает Ольга Максимовна. «Господи, откуда я взял, что она чопорная и надменная? Обычная стареющая женщина, которая без памяти любит свою единственную дочь. Глаза красные, видно, наревелась там в больнице на радостях. Вес 4200, рост 56 сантиметров». Представляете, у такой хрупкой девчонки 4 200 и 56. «Богатырь!» — хохочет Игорь Александрович и хлопает меня по спине так, что во мне все начинает гудеть, словно в телеграфном столбе. «Ай да Лидка! Ай да молодчина! Елки зеленые!» «Как Лида?» — спрашиваю я и чувствую, что у меня дрожат губы. «Ольга Максимовна, умоляю, скажите, как Лида?» «Нормально!» — она размазывает ладонью по лицу слезы. «Врач сказала, что роды были легкие. Послушайте, мужчины, давайте приберем здесь немножко и пойдем в город. Нужно купить пропасть вещей. У них ведь ничего нет, даже кроватки. Саша, дайте мне, пожалуйста, какой-нибудь Лидушкин халат. Сейчас поищу, Ольга Максимовна», — отвечаю я и бросаюсь в спальню. «Вот будет фокус, если у нас нет не только кровати, но и халата». К счастью, на тахте валяется что-то легкое и цветастое. И я перевожу дух и, оглянувшись на приоткрытую дверь, вытираю этим цветастым со лба пот, как лейтенант Сережа когда-то вытирал ослепительно белой перчаткой. 93-е. Сутулый шофер, который отвез Лиду в больницу, улыбнулся. «От этого не помирают». Ольга Максимовна всхлипнула. «Врач сказала, что роды были легкие». Игорь Александрович грохнул меня по спине. «Ай да Лидка, ай да молодчина, елки зеленые! Пичуга, а такого богатыря родила. И даже кукушка. Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Все говорили такие правильные, такие хорошие слова. А Лида умерла в ту же ночь от острой сердечной недостаточности, как было написано в медицинском заключении четким каллиграфическим почерком. Вот и все. А почему? Загадка, говорил старый Лейба. Это есть большая загадка, и наука ее еще не превзошла. Все в жизни так устроено, сынок,